Глава 18. «Что?» — изумился Янхель и, отставив в сторону трубку, потер мгновенно вспотевшую башку. «Нет, сынок, подстава, конечно, в моем духе. Отличная многоходовая операция. Но я никогда не пошел бы против Камочки или тебя, любого из своих детей», — яростно рыкнул он и добавил, на минутку задумавшись. «Даже Любку, эту дочь гиены, я бы не стал выставлять воровкой». «Значит, все-таки Люба», — горько хмыкнул про себя Марк, а вслух обронил осторожно. «Прости, папа, но очень на тебя похоже. У Романа еще твой Фима Мельник работает. Старый кудлатый черт, вот и сошлись карты». «И что, Фима, какой с него толк?» Будто филин на болоте, ухнул Янхель и всплеснул свободной рукой. «Ты лучше скажи, Камочка счастлива с этим шлемазлом? Там же мозгов не так много, да еще ему отбили маленько». «Он не дурак», — пробурчал Марк. «У него хороший бизнес, папа», — добавил будто адвокат перед судьей. «Роман любит Камилу, и это самое главное его достоинство. Опять-таки, она выбрала его. Дочь своей матери, гордая и непрекаянная», — криво усмехнулся Лернер. «Вот чем ей Степа не угодил? Красивый мужик, при бабках и, главное, свой». «Ты встречался с ним?» — удивленно пробурчал Марк и покосился на часы. Время, отведенное на свидание, катастрофически уменьшалось. «Да и что такое полчаса? Лишь краткий миг по сравнению с несколькими часами ожидания в душной комнате. Проверкой документов и снова ожиданием». Марк на минуту задумался. «Там, перед воротами тюрьмы, в машине ждет Таня. И ему в который раз за сегодняшний день захотелось побыстрее покинуть тюрьму и бежать к ней». «Мать предупреждала, что приходится долго ждать. Почему же я решил, что меня пропустят вне очереди?» — мысленно усмехнулся Марк. «Да», — скривившись, кивнул Янхель. «Степа приезжал ко мне незадолго до моего ареста. Просил денег взаймы. Я ссудил под хорошие проценты, а потом предложил взаимовыгодные условия. Назовем их инвестициями в его бизнес. И, кажется, Бекетов заинтересовался. Но теперь придется вернуться к варианту займа и пересчитать долг с учетом процентов. Обязательно взыщи всю сумму полностью». «Конечно, папа», — покорно кивнул Марк, в глубине души поражаясь, что отец не обиделся. «И покрути забейсы Фиму Мельника. История с Камилой напоминает мне давний эпизод. Я так в начале 90-х вывел из игры одного поца. Просто к нему в дом пробрался человек и перепрятал маленький сверток. Тот не нашел свою пропажу и повесился. Фима был в курсе, вот и потолкуй с ним, сынок. Кому он рассказывал эту байку? Или сам на старости лет смелости набрался? Копните в этом направлении», — криво усмехнулся Янхель и, внимательно глянув на первенца, проворчал. «Лея говорит, что твоя жена похожа на Галочку. Это правда?» «Да», — рассмеялся Марк. «Одно лицо, папа». «А она тебя не бесит, твоя Таня?» «Нет», — мотнул головой Марк. «Мне с ней весело». «Галина меня бесила с первого дня. Но что делать, если я до сих пор люблю эту бешеную бабу, а не тихую и мудрую Лею?» «Почему вы не вместе?» — осторожно поинтересовался Марк. «Мне кажется, она тоже тебя до сих пор любит». «Не знаю», — отмахнулся Лернер, поморщившись. «Эта женщина что-то себе напридумывала и решила подогнать меня под свои фантазии. А мне хочется до гробовой доски оставаться самим собой», — фыркнул он. «Как она?» — спросил с тоской в голосе. «Красивая и боевая», — рассмеялся Марк и, увидев, что стрелка вот-вот стукнется о цифру 6, поспешно пробормотал. «Я вытащу тебя, папа. Анечка проделала большую работу. Теперь подключаюсь я. Никуда не уеду, пока ты не окажешься дома». «Постарайся, сынок», — хмыкнул Янхель, вставая. «Я хочу погулять на свадьбе Камочки, посмотреть сквозь слезы, как она будет стоять под хупой со своим герцогом, как они вместе произнесут 7 благословений». «Я обещаю, папа», — твердо сказал Марк. «Какая свадьба без отца невесты?» — рассмеялся он. «Я бы оставил Любку гнить в тюрьме», — осторожно заметил Лернер. «Но, помогая мне, ты ее вытащишь». «Я подумаю, как нам наказать Любу», — пробурчал Марк. «Без всякого криминала, не пугайся», — улыбнулся он, заметив выразительный взгляд отца. И всю дорогу до Тель-Авива мысленно рассуждал, как можно выполнить обещание, данное Янхелю. «Ты почему грустный?» — нервно осведомилась разомлевшая от жары Фокина. «Все-таки твой отец стоит за пропажей денег?» «Нет», — мотнул головой Марк, про себя поразившись, как Таня могла догадаться. «Он не стал бы порочить собственную дочь». «На папу донесла Люба. И я пообещал ему наказать ее за предательство, и теперь совершенно не понимаю, что можно предпринять. Без криминала, конечно». «Выдайте ее замуж за Бекетова», — усмехнулась Таня. «Ему без разницы, на какой дочке жениться. Деньги он вам все равно не вернет. Я об этом прохвосте наслышана. У нас с ним есть общие знакомые. Он их сильно подвел. А так, деньги будут крутиться и приносить прибыль, а Любе не придется мозолить глаза твоему отцу». «Отличная идея!» — расхохотался Марк и, улучив момент, чмокнул Таню в губы. «Только у нас проблемы, Хьюстон», — хмыкнула она. «Ромка с Камилой сегодня расписались. Брат звонил, пока ты отсутствовал. Он попросил знакомого устроить свадьбу побыстрее, но и думал, что они с Милочкой просто подадут заявление и придут уже с гостями в назначенный день. А их сразу и зарегистрировали», — тяжело вздохнула она. «Твоя сестра ревет белугой, а мой брат нарезает круги вокруг нее и выдирает последние волосы». «Я не могу», — рассмеялся Марк, съезжая к обочине. «Объясни мне, почему эти двое все время попадают в дурацкие истории?» — расхохотался он. «Ревут на свадьбах, до сих пор ищут деньги, сумасшедший дом какой-то». «А мы?» — требовательно спросила Таня. «Что ты решил, Марк?» «А что я должен решать?» — хитро улыбнулся он. «Будем в Москве, распишемся. Там, кажется, есть ЗАГС для иностранцев. Гостей приглашай, кого хочешь. С моей стороны только сестры и Зубовы». «Заметано», — подмигнула Фокина. «А с моей только Ромка с женой». «А родители?» — напрягся Марк. «Их не будет?» «Мама не поедет специально в Москву. Пообещает, а потом скажется больной. Отец мой давно умер, а сын не собирается возвращаться из Таиланда». «А он не мог прикарманить эти деньги?» — деловито осведомился Марк, снова выезжая на трассу. «Нет», — мотнула головой Фокина. «Это исключено. Вадим живет в Петербурге, и оттуда прямым рейсом улетел в Бангкок». «Твой сын улетел в Бангкок, украсть деньги под шумок не мог», — пробурчал Марк, подражая рэперам. «Как-то так», — кивнула Таня. «А нам с тобой под хупой стоять не придется?» — поинтересовалась опасливо. «А ты захочешь, Таня? Если примешь Гиюр?» «А ты этого хочешь?» — охнула она. «Я не смею мечтать», — вздохнул он. «Но мне очень хочется, чтобы между нами было как можно меньше различий». «Я должна подумать», — прошептала она. «Я люблю тебя, Марк, но еще не готова поменять религию». «Как хочешь», — отмахнулся он. «Тогда просто распишемся, а потом укатим в Италию. У меня там дом в Ломбардии, тебе понравится». «Постоянно жить в Италии?» — уточнила Татьяна. «Я, наверное, не смогу». «Это еще почему?» — рыкнул Марк, сворачивая к придорожному отелю. «Как я правильно понял, тебя ничего в России не держит? Мне для ведения бизнеса удобно жить в Европе, и Ломбардия — отличный вариант». «А как же фабрика?» — протянула Таня. «Я столько сил в нее вложила». «Судя по отчетам, прибыли она почти не приносит. А лить шоколад ты можешь и на новом месте. Подумай». «Я хотел бы путешествовать с тобой, дорогая», — хмыкнул он, паркуясь недалеко от крыльца. Чмокнул в нос и заявил. «Нам нужно отдохнуть. Что-то я устал, и ты, бледная Танья. Пообедаем, поваляемся и поедем дальше. А что касается фабрики, ты можешь ее продать или подарить. Я бы не советовал сразу принимать решение», — лениво обронил он, выбираясь из машины. Взял Фокину за руку. «Марк прав», — мысленно вздохнула она. «Вся эта бюрократия мне надоела. Лучше жить с любимым мужчиной в свое удовольствие», — подумала она, наблюдая, как Марк расплачивается за люкс и велит принести обед в номер. «Продать? Да кому она нужна, эта фабрика?» — попыталась Татьяна сразу решить проблему. «Никто ее не купит. Разве что подарить?» Снова вздохнула она, поднимаясь вместе с Марком по темной деревянной лестнице. Он глянул на нее искоса и пробурчал весело. «Нужно придумать подарок для молодоженов, Тань. Я видел в музее такие флакончики для собирания слез. Отправлю сестре», — легкомысленно заметил Марк. «Хватит ей рыдать, Марсель», — отрезала Таня, остановившись. «Я подарю им с Ромкой фабрику для сладкой жизни». «Подари Роману», — кивнул Марк. «Камилла у нас девушка принципиальная, может не принять. А твой брат сам решит, как лучше распорядиться», — пробормотал он, косясь на номера дверей, тесно расположенных друг к другу в маленьком коридорчике. Нашел нужную и, отперев, первым шагнул внутрь. Осмотрелся по сторонам и, подойдя к застывшей в маленькой прихожей Тане, прижал ее к стене и, задрав юбку, огладил бедро. Потом нащупал тонкие стринги и потянул вниз. «Порвешь, дурачок», — прошептала Татьяна. «Поедешь без трусов», — прорычал Марк, впиваясь в ее губы грубым поцелуем и одновременно раздирая тонкое кружево. «Я будто пьяная тебя, девочка», — прохрипел, поднимая ее на руки. Татьяна обняла крепкую накачанную шею и, глянув шалым взглядом на сумку, где уже вовсю трезвонил сотовый, мысленно отмахнулась от фабричных проблем. «Подарю фабрику Ромке. Отличная идея». Только и успела подумать она, когда Марк опустил ее на край постели и решительно встал между ее ног. Слезы. Камилла еле сдерживалась, чтобы не разреветься прямо в ЗАГСе. «Ну почему?» пробормотала она, выходя на улицу и щурясь от яркого солнца. «Почему у всех красивые романтичные церемонии, а нас расписали в какой-то кладовке?» пролепетала Милка, пытаясь совладать с собой. «Это кабинет начальника ЗАГСа, милочка», вздохнул Демьяновский, понимая, что облажался. «Все, что касалось Камиллы, выходило через задницу. Вчера в обед он попросил Костика помочь с ускорением регистрации, а сегодня, бац, и уже женатый человек. Без подготовки и излишних выкрутасов. Сам-то он почти сразу понял, что происходит, и промолчал. А вот до Милочки дошло лишь в тот момент, когда толстая улыбчивая тетка в цветастом платье вручила свидетельство о браке и пробормотала чуть слышное: «Поздравляю». «Как? Объясни мне, как нас могли расписать?» Стараясь подавить слезы, поинтересовалась Камилла. «Ну, ты же сама ответила, что согласна стать моей женой», недовольно пробурчал Роман. «Я думала, это всегда так спрашивают, когда документы принимают». Усевшись на заднее сиденье Ренджа, разревелась Камила. «Я хотела настоящую свадьбу, а тут завели в какую-то кладовку, где швабры хранят, задали пару вопросов и расписали. Ни мамы, ни Дуськи рядом не было, и я в джинсах и свитере. Отличная свадьба!» «Давай я сейчас позвоним Агафоновым и твоей матери, закажем столик в ресторане и посидим». «Отметим», — примирительно бросил Демьяновский и радостно улыбнулся. «Послушай, как красиво звучит! Камила Демьяновская!» «Ага», — кивнула она и потянулась к мужу за поцелуем. «Ты точно не знал, что мы приехали прямо на регистрацию?» — спросила она, поднимая голову и серьезно глядя на Романа. «Я не ожидала такого коварства от ЗАГСа», — вздохнула она. «Клянусь!» — воскликнул Роман и, выставив вперед загипсованную руку, пробурчал. «Я вот тоже с перебитым крылом». «А хотел на свадьбе носить тебя на руках», — пробурчал он, и когда Камила кивнула, задумался. Всего лишь пара фраз, и Милочка поверила. «А мне пришлось 2 месяца сражаться с внутренними драконами, и до сих пор, кроме окаянного отпечатка ноги, у меня нет доказательств». «Нужно научиться доверять тем, кого любишь всем сердцем, и кто любит тебя самого. А иначе жизнь не имеет смысла», — подумал Роман, обнимая Камилу. «Поедем домой, Рома», — прошептала Милочка. «Всех позовем в гости в субботу», — добавила она, зарывая лицо у него на груди. «А сегодня побудем сами, вдвоем». «Отличная идея», — довольно пробурчал Роман, и, глянув на водителя, попросил: «Едем домой, Гена». Новый водитель кивнул и уже выехал на проспект, когда с фабрики позвонила Юля. «Рома!» – запричитала она. «Я Тане дозвониться не могу, у нас сервак полетел, какой-то вирус все накрыл. Началась эта беда с компьютера экономиста, а теперь даже меланжеры включаются и выключаются сами собой. Я вызвалась из админов завода. Говорят, специально занесенный вирус. Ты сможешь приехать, Рома?» Тяжело вздохнула она. «И девочку эту, наверное, придется найти, Камилу Зубову. Может, это она нам от конкурентов заразу принесла?» «Юль», — остановил Танькину подружку Демьяновский, «я тут недалеко, сейчас подъеду. На месте разберемся. Моим спецам скажи, чтобы дождались», — добавил он строго. «И никого из коллектива с работы не отпускай на перерыв. Мне ваш кошкин дом уже надоел. Прибыли никакой, одни проблемы». Роман раздраженно ткнул кнопку отбоя и попросил водителя: «На фабрику, Ген». Он неспешно взял Камилу за подбородок и поцеловал в губы. Терпко и сладко. «Как ты умудрилась целую фабрику из строя вывести?» – рассмеялся он. «Ничего я не выводила», — фыркнула она. «Юля сразу не разобралась, почему у меня сломался компьютер, а теперь ищет крайнего», — нахохлилась Камила. И Роман мог бы поклясться, что впервые в жизни видит ее именно сердитой, не испуганной, не плачущей, не лепечущей. «Сейчас Тане позвоню. Пусть выделяет деньги на расследование. Надоело мне ее спину все время прикрывать», — пробурчал Роман. «Даже в день собственной свадьбы приходится мчаться на помощь». Поморщился он и ткнул пальцем в знакомый контакт. «Спишь, что ли?» — рассмеялся он, услышав заспанный голос сестры. «У тебя там восстание машин, а ты дрыхнешь. Я уже еду на твою шоколадную ферму. Но мне нужно знать, какие ты даешь мне полномочия. Хочу разобраться и уволить кого попало», — усмехнулся он и растерянно замолчал. «Что?» — повторил изумленно. «Я не ослышался?» Камила хоть и сидела рядом, не разобрала ни слова. И когда Роман закончил разговор и победно уставился на нее, не вытерпела. «Таня тоже считает, что я виновата?» — осведомилась напряженно. «Что же за фигня на мою голову?» — вздохнула горько. «Таня за тебя всех в капусту порубает», — рассмеялся Демьяновский. «Но моя сестра лихая девица. Она собирается жить с Марком и подарила мне фабрику. Но ты подумай, зачем мне шоколадная ферма, Милка? Поэтому я дарю ее тебе. Считай свадебным подарком, самым незначительным. Основные еще впереди. Нужно хоть кольца купить и церемонию придумать», — радостно бросил он и, ласково глянув на Милку, заявил: «Не могу поверить, что я женат. На тебе, Камила Янхелевна. Столько мы прошли с тобой, моя девочка», — пробормотал он, без разбора целуя ее в лоб, глаза, в лицо. «Нужно Мишке позвонить. Пусть с Дульсинеей к нам ужинать приедут. Или все-таки в ресторан, Милочка», — прошептал он, накрывая ее губы своими. Она не помнила, как добралась до фабрики. «Подожди», — пробурчал Демьяновский. «Сейчас я Мишке дозвонюсь и пойдем вместе. А то заклюют тебя злобные куры». «Фабрика моя?» — гневно уточнила Камила. «Твоя?» — добродушно кивнул Ромка. «Только я твой защитник. Ты, солнышко, теперь в Красную книгу занесена, и мне поручено тебя охранять и беречь». «В какую еще Красную книгу?» — опешила Камила. «Ну как?» — радостно заржал Дема. «В мой паспорт, милая. А поэтому каждый, кто осмелится косо на тебя посмотреть, будет иметь дело со мной. Если захочешь, мы потом включим фабрику в холдинг. Сейчас она особняком стоит». «Как считаешь нужным, Рома», — прошептала Камила. «Я тебе полностью доверяю». «Я тебе тоже», — сипло заметил он. «Ты мое сердце, девочка».